Глава 9. На работе оформила отпуск. В этом году я еще не успела отгулять его. Хотели с Ильей поехать в октябре в Эмираты, погреться на солнышке, покупаться в море. Наверное, это был бы утешительный приз для меня. Подслащённая пилюля перед разводом. Мне надо привести в порядок мысли, понять, что делать дальше. Как это ни цинично звучит, но мне придется пересмотреть свой бюджет, подумать об экономии, хотя я никогда не швыряла денег на ветер. Но теперь все поменялось, и я могу рассчитывать только на себя. Родится ребенок, надо будет столько купить для него. Не думаю, что свекровь кинется помогать мне. Значит, все расходы лягут на меня. И еще впереди двое поминок. К Элле Борисовне за помощью я не обращусь, а требовать от администрации завода еще и на это денег в высшей степени неприлично. Одна мысль не давала мне покоя. Правда ли, что Илья хотел развестись со мной? Узнать это просто. Достаточно обратиться к его адвокату. Неприятно, но надо расставить все точки над «и». Зачем? Чтобы понять, как жить дальше. Буду ли я рассказывать малышу о необыкновенном, добром, чутком и заботливом отце? Или постараюсь уйти от этой темы? Надо ли мне лгать? Есть ли ради чего обманывать ребенка? На мой звонок адвокат Ильи не ответил. Перезвонил через полчаса, извинился, сказал, что был в суде. Говорил он правду или врал? Я стала подозревать во лжи всех и вся. Нет, так жить нельзя. Так можно докатиться до паранойи и в каждом видеть обманщика и врага. Матвей Алексеевич Грищук согласился встретиться со мной и пригласил в офис после полудня. Взяла в руки черное платье и замерла, глядя на него. Надо ли ходить в черном? Это всего лишь дань обычаям. Скорбь у меня в душе. Зачем выставлять ее на всеобщее обозрение? Надела брючный костюм, в котором ходила на работу, сдержанный, кофейного цвета, ничего вызывающего. А черное платье выглядит странно. То ли на коктейль собралась, то ли на кладбище плакать у могилы мужа. Начало сентября вызывало у меня смешанные чувства. В школу я с удовольствием шла только в первый класс, как и большинство детей. Из-за 1 сентября я не люблю астры, цветы, которые, как правило, приносили на торжественную линейку в честь Дня знаний школьники. Недорого, ярко и не с пустыми руками. И погода в сентябре переменчивая. На солнце жарко, как летом, а в тени уже веет холодом. То зной, то мелкий моросящий дождь, привет от надвигающейся осени. Вовсю пышно цветут розы, флоксы, хосты. Но уже пахнет влагой, и приближающиеся холода вечерами напоминают о своем скором приходе. Еще немного, и природа начнет увядать. Деревья покроются золотом листвы, заолеют грозди и рябины, улетят на юг птицы. Брела по бульвару, любовалась роскошными розовыми кустами. Люблю розы. А Илья считал их вульгарными и никогда не дарил мне. Цветы он дарил мне один раз в год, на день рождения. И всегда это были хризантемы. Я их не любила, так же, как Илья не любил розы. Хризантемы казались мне восковыми, безжизненными, неестественно яркими. У нас с мужем во многом были разные вкусы, и это не мешало нам прожить прекрасные 13 лет. Или они не все были так прекрасны, как мне казалось. Лучи солнца ласкали кожу, легкий ветерок шевелил волосы. Сколько дней еще будет так тепло? А потом зарядят тяжелые холодные дожди. До офиса Грищука не спеша дошла минут за 40. Возрастная секретарша с очками в тонкой оправе на кончике носа окинула меня цепким взглядом, улыбнулась дежурной улыбкой. «Вас ждут», — широким жестом указала мне на высокую дверь матового стекла. В офисе Грищука я была впервые. Я видела его несколько раз на юбилеях и корпоративах. Как-то он даже заходил к нам домой, помогал Илье решать какие-то неотложные проблемы с поставщиками. Матвей Алексеевич поднялся из-за стола, приветствуя меня. Внешне он мало походил на прожжённого адвоката. 60 с небольшим, полный, низкого роста, с залысинами на круглой голове и редкими седыми волосами на висках и затылке. Мне казалось, так выглядели купцы времен Островского и Горького. Простоватые с виду, хваткие и хитрые в душе. После стандартных слов сочувствия Матвей Алексеевич любезно предложил мне чай. Я отказалась. «Слушаю вас», — посмотрел на меня водянистыми бесцветными глазами Грищук. «Вы, очевидно, хотели поговорить по поводу завещания покойного мужа?» «Нет», — смутилась я. «Мне сказали, Илья хотел развестись со мной и уже готовил документы. В глубине души я надеялась, что адвокат улыбнется и скажет, что это полная чушь. «Да, это так», — сочувственно склонил голову Матвей Алексеевич. «Но вы можете не волноваться по этому поводу. Документы не были пущены в дело. Ваш муж планировал сделать это в начале ноября, после вашего возвращения из Эмиратов». И об этом адвокат знает. Ощущение, что Илья делился с ним всеми интимными подробностями нашей жизни. Впрочем, так и должно быть. Адвокат как врач. Ему рассказывают все без утайки. «Вы остаетесь наследницей Ильи Германовича», — продолжал Грищук, «как и его мать Элла Борисовна Шустова. Его сестра Светлана Германовна является наследницей второй очереди, и ей ничего не причитается». Что причитается Светлане, волновало меня в последнюю очередь. Хотя меня и предупредили о том, что Илья хочет уйти, я не могла поверить услышанному. Я до последнего надеялась, что это злые слова Светланы, что Илья любил только меня, а Алина была его ошибкой. И я была готова простить этот грех мужа. Но все оказалось намного серьезнее. «Но есть спорные моменты с недавно приобретенными акциями завода и личными сбережениями Ильи Германовича. Вы помните, что подписали брачный договор?» «Кажется», — не слишком уверенно произнесла я. Илья говорил, что на нем настаивает его мама. Он смеялся над ее практичностью. Тогда я не придала этому значения. «Советую найти ваш экземпляр и внимательно ознакомиться», — продолжал адвокат. «Но поскольку ваш муж погиб, часть пунктов утратили силу, и это облегчит вам жизнь». Сейчас меня интересовал совсем другой вопрос. «Давно вы начали готовить документы о разводе?» Не сразу смогла проглотить ком в горле. Мне хотелось расплакаться от обиды и унижения. «Чуть больше месяца. Алина Михайловна Сидорина была беременна. Он деликатно избегал слов «любовница вашего мужа». «Вы знали?» «Недавно узнала», — выдавила в ответ. «Я надеялась. Я думала, это ложь. Илья ничего мне об этом не говорил». «Не мне судить моего клиента», — развел руками Грищук. «Но я был уверен, вы в курсе происходящего». «Нет, обиду сменила злость. Так значит, Алина ждала ребенка. Уже не спросила, а констатировала я. Срок, не знаете?» 2 месяца, кажется. Мне это не важно. Мое дело бумаги, я не вникаю в подробности жизни клиента». «Разумеется». Злая улыбка судорогой скривила мои губы. «Я могу предложить вам свои услуги по оформлению документов на ваше вступление в наследство. Там есть несколько спорных вопросов, но мы сумеем решить эти проблемы». «Буду вам бесконечно признательна. Раз меня обманул муж, почему я должна отказываться от того, что принадлежит мне по праву? Деньги будут нужны ребенку. Теперь я знаю, что скажу ему, когда придет время. Твой отец полюбил другую женщину. Остался бы Илья со мной, зная, что я беременна, или предпочел бы беременную любовницу? На этот вопрос я уже не получу ответа.